Глава 44. В полдень, когда они обедали в офисе телестудии на 61-й улице, Биг включил телевизор. «Убийство в Клинтонском колледже на почве роковой страсти». Так было озаглавлено сообщение о нашумевшем событии дня. У Опал перехватило дыхание, а Биг побледнел, увидев на экране детскую фотографию Лори. В возрасте 4 лет Лори Кэньон стала жертвой похищения. Теперь Лори, которой исполнился 21 год, обвиняется в убийстве любимого студентами профессора, кому, по предположению, она написала десятки любовных писем. Эллен Грант был найден в постели. На экране появился дом, где произошло убийство. Со всех сторон он был огорожен веревками. Промелькнул снимок открытого окна. «Считаю, что Лори Кэньон проникла в спальню Эллена Гранта и вышла из нее через это окно». На улице было множество полицейских машин. Какая-то студентка с вытаращенными от волнения глазами отвечала на вопросы журналистов. Когда Лори устроила скандал профессору Гранту, она кричала о своих интимных отношениях с ним. «Я думаю, что он пытался порвать с ней, и она просто сошла с ума». Когда этот сюжет закончился, Биг сказал: «Выключи телевизор, Опал». Она послушалась. «Она отдалась другому мужчине», — произнес Биг. «По ночам она прокрадывалась к нему в постель». Опал не знала, как вести себя и что ему ответить. Биг весь дрожал. На его лице выступила испарина. Сняв пиджак, он закатал рукава и вытянул вперед руки. Густые кудрявые волосы на которых стали пепельно-серыми. «Помнишь, как ей было страшно, когда я протягивал к ней руки?» — спросил он. «Но Ли знала, что я люблю ее. Все эти годы я не мог забыть ее, и ты тому свидетель, Опал. И сейчас, в то время, пока я так страдал последние месяцы, видя ее, находясь от нее так близко, что мог прикоснуться к ней, опасаясь, что она расскажет обо мне этому доктору, поставив тем самым под угрозу все, ради чего я работал, она писала всякую мерзость кому-то еще». Его широко раскрытые, ярко сверкавшие глаза метали молнии. Опал сказала то, что он ждал от нее. «Ли должна быть наказана. Она будет наказана. Если твой глаз сбивает тебя с пути истинного, вырви его. Если твоя рука соблазняет тебя, отрежь ее. Ли явно находится во власти сатаны. Мой долг — направить ее на путь искупления грехов перед Господом, заставив ее обратить нож против себя».